Только здесь они фигурируют как самостоятельные политические единицы, просто поменяв официальные названия для соблюдения местного законодательства. Корен медленно потер переносицу, словно обдумывая ответ, официально. «Мы проводим законное расследование исчезновения человека, находившегося под нашей защитой. Все наши действия будут тщательно оформлены в рамках местного законодательства. Каждый шаг будет задокументирован. А неофициально?» Продолжил я настойчиво. «Неофициально», — вмешался Бьорн, его голос стал еще более холодным. «Мы работаем как частные детективы, нанятые обеспокоенными друзьями пропавшего. Никакой официальной связи со службой безопасности Бранства. Полная автономность операции». «Удобно», — сухо заметил Дарс. «Если что-то пойдет не так, барон умоет руки, а мы останемся крайними». «Именно поэтому ваш адвокат так тщательно прописывал условия расторжения контракта», — напомнил Корен, его тон стал почти покровительственным. «При первых признаках серьезных неприятностей вы можете просто уйти. Никаких юридических обязательств». Бьорн активировал другую часть голографической схемы, показывающую детальное расположение кланов на станции. Трехмерная модель медленно вращалась, демонстрируя сложную структуру жилых и коммерческих секторов. «Начнем с клана Велитар», — произнес он, указывая на пульсирующую красную точку в торговом секторе. Их лидер, Маргнет Вольф, широко известен своей непомерной жадностью и готовностью на любые сделки ради прибыли. Если Тирайн предложил ему что-то действительно ценное, он вполне мог согласиться на сотрудничество. «А что у Тирайна может быть такого ценного?» — поинтересовался Дарс, наклоняясь ближе к голограмме. «Что может заинтересовать главаря торгового клана?» «Технологии древних», — ответил Корен, его глаза загорелись алчным блеском. «Или информация о них. О местонахождении артефактов, о забытых древними научных разработках. Такие вещи стоят не просто миллионы, а порой миллиарды кредитов. Даже империи готовы воевать за подобную информацию. Где сейчас находятся люди Велитара?» Поинтересовался, изучая схему станции. Их технический специалист, Бьорн, вызвал на экран подробное досье, голографический портрет мужчины средних лет, появился в воздухе некто Кайрон Фрай. Бывший контрабандист с богатым криминальным прошлым, дважды судим за незаконную торговлю оружием и наркотиками. Сейчас официально работает консультантом по логистике клана, неофициально занимается тем же самым, плюс решает деликатные вопросы для клана. Голографический портрет показывал жилистого мужчину с настороженными глазами и нервными чертами лица, типичная внешность человека, привыкшего жить в постоянной опасности. «Где его можно найти?» — уточнил Дарс. «У него есть роскошный офис в престижной части торгового сектора, но большую часть времени он проводит в баре «Звездный причал» на нижнем уровне станции. Любит дорогой алкоголь и ставить на спортивных соревнованиях. Слабое место», — уточнил Дарс. «Долги и пагубное пристрастие к дорогим стимуляторам», — ответил Бьорн. «Постоянно нуждается в деньгах, готов на многое ради быстрой прибыли. Идеальный объект для вербовки». Корен деактивировал голографический проектор, и комната вернулась к обычному освещению. Он обратился к нам с серьезным выражением лица. «Ваша задача — найти Фрая и любыми способами выяснить, что ему известно о Тирайне. Действуйте осторожно, но убедительно. Помните, формально вы частные детективы, расследующие обычное исчезновение. А оружие?» Поинтересовался, у него инстинктивно проверив кобуру под пиджаком. «На случай, если что-то пойдет не так. У вас есть официальные лицензии на ношение и применение оружия», Бьорн протянул нам блестящие значки и удостоверения детективов. «Вот документы, подтверждающие ваш статус. Но старайтесь обойтись без стрельбы. Лишний шум и трупы нам абсолютно не нужны. Когда начинаем?» Поинтересовался Дарс, рассматривая значок в руках. «Прямо сейчас. По нашим данным, Фрай обычно появляется в баре сразу после обеда. У вас есть примерно час, чтобы подготовиться и изучить его досье». Мы поднялись из кресел, готовясь к выходу, когда Корен неожиданно добавил, и еще одно важное замечание. «Если найдете Тирайна, ни в коем случае не пытайтесь захватить его силой. Сначала обязательно свяжитесь со мной. У этого человека могут быть весьма неожиданные способности». Он показал на пятерых мужчин в гражданской одежде, сидящих в просторной приемной, но не представил их, а теперь познакомьтесь с вашим прикрытием. Они будут находиться поблизости и всегда смогут прийти на помощь в критической ситуации. Корен передал Дарсу компактную рацию, вот устройство для экстренной связи. «А какие именно способности у Кадара?» Поинтересовался у него. «Этого мы точно не знаем», — признался Корен, его лицо стало мрачным. «Но 200-летний возраст и тесная связь с технологиями древних наводят на весьма определенные мысли. Возможно, он не совсем человек в обычном понимании этого слова. Когда мы покинули просторный кабинет Карена, Дарс обратился ко мне с явно обеспокоенным видом. «Рик, у меня очень плохие предчувствия насчет этого дела». «У меня тоже», — согласился с ним, оглядывая стены коридора. «Слишком много противоречий в их версии. И этот Бьорн мне совершенно не нравится. Впрочем, разберемся по ходу. Почему не нравится? Заинтересовался напарник. Как тебе объяснить? Он совсем не прост для обычного наемника. И его манера держаться, думаешь, он не тот, за кого себя выдает? Думаю, он именно тот, за кого себя выдает. Возможно, я ошибаюсь, но он похож на имперского спецназовца. Хотя в этом я совсем не уверен. И если это так, значит, он работает не только на местное СБ. На кого еще? На империю? На конкурирующие кланы? Пока не знаю. Но оттуда просто так не уходят. Мы направились к лифту, ведущему в торговый сектор. Металлические двери беззвучно разошлись, впуская нас в просторную кабину. «Рик», — проговорил Дарс, когда мы медленно спускались вниз, «а что, если мы просто найдем способ связаться с Кадаром напрямую? Минуя все эти сложные игры с кланами и их представителями». «Как именно?» — поинтересовался в ответ. «Не знаю. Умный у нас ты, а не я. Может быть, через компьютерные сети станции или через личные контакты». «Неплохая идея», — согласился, обдумывая возможности. «Вот только, во-первых, пока не знаю, как именно это сделать на практике. Во-вторых, он нам на самом деле совсем не нужен, от слова совсем. И мы будем делать все возможное, чтобы наша встреча так и не произошла. И в-третьих, мы здесь только для того, чтобы они окончательно решили, что мы сдались и готовы играть по их правилам». «А разве мы сейчас не по их правилам играем?» Удивился Дарс. «Формально по их, но мы в любой момент можем отправить этого нашего нового начальника на досрочное перерождение вместе со сборищем, называемым нашим прикрытием».